Но ее лень, одна из главных добродетелей барсучьего племени, была сильнее всех страхов. Вместо того, чтобы в преддверии зимы хлопотать о запасах, она принялась на тайных лесных тропинках разыскивать отца своих детей, барсука Фридора. Нашла она его или нет, но все ее поведение внезапно изменилось самым решительным образом. Материнской ласки у нее не осталось и следа. Напротив, она всячески давала понять сыну, как он мешает ей в норе, что он стал лишним. Как когда-то Фредерика она без всякого повода то толкнет его, то укусит. И сын ничего уже другого от матери не слышал, кроме гневного рыка. А однажды она сказала ему напрямик: «Долго ты, толстомясый, будешь толкаться в моей квартире? Кажется, я уже вдосталь натерпелась. Ты что ж думаешь, я с тобой буду тут зиму зимовать? Мне и сейчас тесно. Вон ты сколько сала нагулял. Ступай отсюда, да поживей. Даром я тебе лисью нору у замшилых валунов показывала. Самое время теперь все там перестроить и привести в порядок. А ну-ка, принимайся за дело из глаз моих долой!» Задохнувшись от столь непривычной длинной речи, Фредди Зинхи наконец умолкла, глядя на сына сверкающими от гнева глазами. Фридолину сразу представилась лисья нора в лесной чаще, куда никогда не заглядывало солнце. Подумала она о том, сколько труда придется вложить, чтобы очистить ее от грязи. Потом ему пришло на ум, сколько запасов он уже натаскал сюда, и под конец решил, что он ведь гораздо больше и сильнее, чем мать. «Нет, не согласен я с тобой, матушка Фредди Зинхин», — промолвил он угрюмо. «Если уж уходить кому отсюда, так это тебе. Ты сама расхваливала старую лисью нору, а мне она никогда не нравилась. Вот ты и перебирайся в нее. Потом ведь я сильнее тебя, да и припасов сюда натаскал немало. Так что давай уноси-ка ноги, пока цело, а я хочу отдохнуть от твоей бабьей болтовни». С этими словами сын стал наседать на мать, и шаг за шагом, сколько она ни противилась, сколько ни шипела, вытеснил ее сперва из котла, а затем и из норы. Минуту-другую матушка Фредди Зинхин посидела в корыте под пронизывающим осенним дождем, а потом, решив, что сын ее в конце концов прав, право сильного признается в мире животных повсюду, отправилась в путь к старой лисьей норе, озабоченно размышляя о предстоящих трудах и недовольно пофыркивая. Глава вторая. Приключения лисенка из Алайна. Фридолина выкуривают из норы, и он отправляется, куда глаза глядят. К тому времени, когда Фридолин прогнал матушку Фредди Зинхин из норы, он стал уже рослым, красивым молодым барсуком с толстым слоем сала под шкуркой и брюшком, едва не касавшимся земли. Пожалуй, его не пропустила бы ни одна барышня-барсучиха, не повиляв от удовольствия хвостиком. Прямая, жесткая и довольно длинная лоснящая шерсть покрывала все его тело и даже уши. На спинке она была светло-серой, с черными подпалинами. По бокам и ближе к хвосту — с рыжинкой. А на брюхе и лапах — черно-коричневая. Голова белая, по обеим сторонам черная полоска. Расширяясь, она охватывала глаза, и где-то позади белых ушек терялась на шее. От головы до хвоста Фридолин был сантиметров 75 длиной, а его хорошенький пушистый хвост — еще сантиметров 20. Ростом он был не выше школьной линейки, а это как раз 30 сантиметров. Откормившись за лето, он сейчас, когда стояла осень, весил около 17 килограммов. Да и вообще, с какой стороны на него не погляди, это был великолепный барсук. Как только начало подмораживать, Фридолин свернулся комочком, спрятал голову между передними лапками и крепко уснул в своей норе. Мирно посапывая, проспал он так и зимние вьюги, и снег, и лед, и трескучие морозы, питаясь накопленным за лето и осенью салом. А когда выпадали ласковые солнечные дни, то Фридолин это чувствовал, хотя и лежал глубоко под землей. Проснувшись и чихнув раза два, он медленно полз по норе все ближе и ближе к свету, осторожно принюхиваясь, не грозит ли ему какая-нибудь опасность. На воле он спускался к озеру, долго и с наслаждением пил, затем делал свои дела, причем никогда не забывал аккуратно все закопать, ведь надо было уничтожить после себя все следы. Потом он вновь взбирался на холм и там в корыте позволял себе немного полежать на солнышке